Глава 31. «И кто ж такой смелый?» — хмыкнул я. «Не боись, разберемся с этим хулиганом». «Да не хулиган, это Приска», — удивил меня Гревол. «Ого! Значит, все-таки застукало вас», — поддел я. «Застукало», — признался Гревол. «Мы ничего не делали, просто тренировались по твоей схеме, а она зашла в неудачный момент. Приска тоже уровень подняла». «Ладно, все, хватит подробностей», — мотнул я головой. «Взяли и взяли ранг, молодцы. У меня своих забот хватает». Вернулся к себе, принял душ и стал ломать голову над планом развития типографии. Знаний в этой области у меня ноль. Единственная мысль — использовать связи в гильдии магов, чтобы подкинули заказов. Кто-то поскребся в дверь, я не открыл и завалился спать. Утром за завтраком меня перехватила Костранна. Рука у нее уже была залечена магами. «Ну, рассказывай», — глянул я на смущенную девушку. «Это твое упражнение, помнишь, на растяжку, где страховать надо? Я страховала Гревла за попу, а тут Приска, ревнивая дура, не весь что себе надумала», — пробормотала она. «Больно было?» — с показным сочувствием спросил я. «Ага, пока магию не обезболили, я даже плакала», — простодушно призналась она. «У нас меньше месяца учебы осталось. Так что бери ранг, иначе вторую руку сломаю», — пригрозил я. «И еще что-нибудь». Вспыхнув, Кострана убежала, а Приска вообще старалась от меня держаться подальше. Но на занятиях я ее все-таки увидел. «Молодец, ранг взяла, собственность отстояла», — похлопал я ее по попке. «Наверное, я с Гревлом поторопилась. У тебя там еще одного барона нет? Не хочу я за кобеля этого замуж», — неожиданно выдала Приска. «Был бы хоть симпатичный». «Ну, ты даешь. Барона найти могу, а вот что он по бабам бегать не будет, это вряд ли», — честно ответил я. «Но если захочешь к сестре в гости приехать, я не против. Кстати, я тут акции прикупил, и теперь в столице у меня два дела — производство краски и типография. Есть мысли, как развивать?» «Красками мои и так занимаются, а вот типография — дело новое. Надо глянуть, покажешь? Скажу свое мнение», — после паузы ответила Приска. «Даже не спросишь, сколько платить буду?» «Пока не ясно, что там заработать можно. Посмотрю, скажу, сколько хочу», — пожала плечами девушка. Начались интенсивные экзамены, и мой рейтинг пополз вниз. Помимо физической подготовки, в активе был и высокий ранг мага. Но рядом учились Псабон и Ирман, и первое место на экзаменах мне не светило. К следующим выходным я опережал Ирмана всего на один балл. Однако и этого хватило, чтобы получить очередной выходной из школы. Мы поехали по моим предприятиям вместе с Приской. Она тоже ранг подняла, так что и ей положен был выходной. Заранее вызвал свой дилижанс и Малика с Бурхисом. Зачем деньги тратить? Малик с интересом оглядел спортивную фигурку девушки. Та тоже им явно заинтересовалась, даже ушки заолили. В цехе красок, который был ближе, Приска сразу засела за бумаги. «Странно. На удивление честно ведет дела ваш управляющий, но оборудование используется не полностью. Цех спокойно может удвоить производство», — сказала она мне через час, когда я вернулся из шатра с мясными блюдами, якобы от кочевников. «Нужно еще троих нанять или купить рабов». «Может, подскажете, как?» — ехидно спросил дедок управляющий. Он был явно польщенный тем, что его признали честным, но и уязвлен словами девушки. «Узкое место — сушилка. Она тормозит весь процесс. Вот тут и тут надо поставить два артефакта на охлаждение по 140 золотых каждый. Тогда не придется постоянно делать паузы, охлаждать конструкцию и менять детали, портящиеся от жара», — объяснила она. «280 золотых? Да еще потом заряжать постоянно? Да я за 280 золотых...» Дедок аж задохнулся от возмущения. «Воробья в поле загоняешь», — подсказал я. «Точно. И зарядка», — запали крикнул он. «Да вообще цены дикие. Не стоят столько такие артефакты. А теперь еще одно усовершенствование. Передвигаем сушилку под окна, сразу свободный доступ и к чанам для постоянного подмешивания, и к складскому помещению. Люди начнут быстрее двигаться», — проигнорила его вопль Приска. «Артефакты дорогие, но раз в год зарядка всего необходима, а купят себя за 2 года». «Отлично», — пресек дискуссию я. «А теперь в печатный цех». «Пожалуй, интересно будет поработать. Дедушка — опытный управленец, однако привык работать по-своему. Новое принимает плохо. Сейчас надо следить за ситуацией на рынках. На краски спрос растет постоянно», — удовлетворенно сказала Приска в дилижансе. Малик уже откровенно любовался девушкой, а Бурхис сидел с задумчивой моськой, очевидно приняв все упреки в адрес своего родственника и на себя. «А как по доходам? Цех перспективный?» — спросил я. «Если не считать вашу тысячу, то пока не очень. За прошлый год всего 98 золотых. Это при том, что на оплату труда персонала уходит 200 золотых в год, а на содержание рабов — 20. Цифры должны быть хотя бы равны. Но если принять мои предложения и найти рынок сбыта краски, а с этим проблем не будет, папа все излишки купит, то доход можно поднять до 2000 с лишним в год». «В 20 раз?» — не поверил я. «В 2», — поправила Приска. «Сейчас доход цеха 1220 чистыми. 10% уходят в казну города. Императорский налог уже заложен в цену краски. Расходы по-прежнему 200 золотых на персонал. Наймем еще троих по окладу старика в 50 золотых, а самого старика под зад». При этих словах Бурхис скривился. «Налоги немного вырастут, но твой доход будет 2000-2100 золотых в год. И 200 лично мне», — подвела итог Приска. «Ты нанята. Пропиши сама условия. Меня устроит и 1500 дохода в год. Если меньше, твой оклад те же 50 золотых марок, что у старика. Если больше, твои 200», — предложил я. В молчании доехали до печатного цеха, но если молчание Бурхиса было кислым, то молчание Малика — восхищенным. Приска, впрочем, на обоих не смотрела, что-то записывала и считала. «Ух, как все запущено!» — сказала Приска, едва зайдя в цех и дала команду управляющей. «Милочка, приходные и расходные книги принеси мне, а пока наборные столы надо лучше осветить. Гаррет, купи десяток светильников поярче. Они чуть ли не на ощупь на досках листы набирают». Родственница Портеса, бросив на меня взгляд и не увидя возражений, пошла на второй этаж в свой кабинет, похабно виляя попой, поднимаясь по лестнице. Быстро сориентировалась и решила воздействовать на хозяина цеха тем, чем женщин природа одарила. Светильники я купил, и когда вернулся в цех, вид у Приски был торжествующий, а у нынешней управляющей виноватый. «Дорого краску берете, и по бумаге вопросы. Она в цене падает, а вы покупаете по старым ценам. С краской ладно, со своего цеха будем брать. А вот с бумагой надо искать новых поставщиков. Папа продает на 10% дешевле, и я не я буду, если еще парочку процентов не выбью», — отчиталась моя одногруппница. «А так Мальвина работает неплохо. Но есть вопрос по оплате труда. Все наборщики получают по 15 золотых марок в год, а некто Торбер — 25. Кто такой Торбер? Хочу сама глянуть на его квалификацию». «Кто у тебя работает лучше, Мальвина?» — удивился я и совпадению имени со сказочной героиней и ее нынешнему носителю в империи Хоста. «И кто такой Торбер?» «Мальвина, кстати, имя любопытное. Самое обычное», — буркнула девушка, и за ее спиной показался здоровяк лет 25. «Я Торбер». «Ну давай», — хмыкнула Приска. «Чего давай?» — не понял он. «Танцуй!» — рявкнула моя помощница. «Живо к столу, лист набирай. Так, а теперь ты, дедок лысый, рядом становись и другой лист набирай». «Я так и знала». «Что?» — спросили хором я, Малик и Бурхис. «Старик работает заметно быстрее, а парня взяли на работу за иные достоинства». Ревизорша скользнула взглядом парню ниже пояса, отчего и тот, и Мальвина покраснели. «Пальцы у него, как сосиски, что он там наберет?» «Ну а как с доходами?» — спросил я. «На удивление, неплохо», — ответила Приска. «Мальвина на своем месте. Как руководитель производства она справляется. Ее стоит оставить. За счет экономии материалов можно выиграть примерно 700 золотых. Твоих будет 2800 золотых в год, а моих 150 за общее руководство. И да, Торберу можно предложить 10 золотых за работу на погрузке. Или выгнать». «Как это? Оставить Мальвину? Она же своего любовника притащила на работу», — удивился я. «Гаррет, тебе сколько лет?» — с легкой насмешкой спросила Приска. «16». — отрапортовал я. — «Гм, выглядишь старше, но неважно. Не будь наивным. Все так делают, берут на работу по знакомству, платят не только за труд. Так устроен этот мир, но со мной такого не будет. И не этот тоже», — подумал я. «Я согласен», — быстро сказал Торбир, преданно глядя на Приску. «Я тоже согласна, если мои 60 золотых оставите», — запнулась Мальвина. 45 и 12 твоему любовнику», — отрезала Приска. «Согласна», — пробормотала обладательница сказочного имени, не поднимая глаз. «Идет», — решился я. «Только школу закончи для начала, а потом будешь нанята». К дилижансу мы пошли под взглядами всех работников. «Гаррет, дай мне дилижанс. К родителям надо съездить. И Малика твоего на вечер. Хочу познакомить его с моими», — вдруг попросила Приска. «Зачем?» — хором спросили мы с Маликом. «Скажу, будто нашла нового жениха, а то они уже с семьей Гревла собираются объединение устроить, а я передумала. Малик, побудешь моим женихом один день?» — улыбнулась девушка. «Ну и подтвердишь, что моя зарплата теперь 350 золотых в год, а то засунут в семейный магазин на 20-ку в год. И 3 года там опыта набирайся». «Малик, ты как?» — спросил я. «Надо цветы купить и сладости, и отцу твоему вина или что он любит», — вместо ответа сказал Малик, явно показывая, что он не против. Я поймал кибитку и отпустил Малика с Приской к ее родителям, а сам с Бурхесом отправился в бордель. Чертова Мальвина так задницей крутила, что в голове у меня сейчас одни гормоны. В школу я снова успел за пару минут до отбоя и Приску увидеть не смог. Зато утром она сама постучалась ко мне в дверь.